Глава 43. Наши дни. Тульская область. Жанна лежала в той же позе, в какой он ее оставил, и по потрескавшимся губам, по лихорадочному румянцу на щеках, по ознобу, сотрясавшему худенькое изможденное тело каждую минуту, он понял, что у нее высокая температура. Начинался сепсис. Он дотронулся до нее с каким-то испугом, и женщина открыла глаза, будто бы подернутые пленкой. «Жанночка, тебе нужно встать, чтобы пересесть на тележку», — сказал он. «Я довезу тебя до ближайшей деревни». Это оказалось безлюдной, поэтому на реке, до которой мы уже дошли, нет пристани. Коричневые губы приоткрылись, и оттуда вырвался полустон. «Пить». «Сейчас, моя милая». Он достал из рюкзака канистру и налил воды. «Вот, пей». Жанна приподняла голову и жадно выпила. Потом уронила ее на одеяло и заговорила тихо, прерывисто, будто боясь не успеть. «Говоришь, деревня брошена? Что ж, это судьба, Андрюша. Брось ты меня. Я все же окончила 2 курса мединститута и знаю, что меня ждет. Сепсис уже начинается. Еще немного, и я потеряю сознание, а потом умру в муках. Не прошу тебя убить меня, чтобы облегчить страдания. Ты этого не сделаешь, но избавь себя от напрасного труда. Ты потратишь силы, потащишь меня дальше, а я все равно умру по дороге. Не делай этого. Прошу тебя». Он нервно глотнул, и острый кадык выпятился, натянув тонкую кожу. За дни полные тревоги Ломакин забыл про отрастающую на лице щетину, которая делала его старше. «Что ты такое говоришь?» — он погладил ее волосы. «Как я могу тебя бросить?» Жанна поежилась и прошептала. «Я умираю, Андрей. Говорят, перед смертью перед глазами проходит вся жизнь. Если бы ты знал, как я раскаиваюсь в том, что натворила. Все, что я не делала, было дико и нелогично. Сначала какое-то соперничество с сестрой, которая меня боготворила. Обещание выйти замуж раньше, чем она. Ну вот вышло. И что дальше? Мой первый супруг сделал меня алкоголичкой и наркоманкой. Спасибо маме. Она вытащила меня из этого омута, но просила, чтобы я подлечилась как следует, прежде чем создавать новую семью. Она врач. Видела, что с психикой у меня не в порядке. Но я ее не слушала. Каждый день я видела сестру, счастливую, окруженную мужем и детьми, ее подруг. И мне становилось больно, что я без пары. И я совершила грех. Разбила семью. Тут бы мне и успокоиться. Дима ходил в море, привозил хорошие деньги, вещи, исполнял все мои желания. Так нет, мне не хватало адреналина. Что ж, я получила его с лихвой. Я заслужила свою смерть, Андрюша. И не жалей обо мне. Спасайся сам. Я вижу, ты случайный человек в криминальном мире. Ведь так? Чтобы спасти сына, я занял деньги у бандита. — кивнул Ломакин, — и оказался в кабале. Он заставлял меня участвовать в преступлениях, без моего ведома снимал видео, на котором выходило, что я главный виновник всего. И в конце концов, видя, что так будет продолжаться вечно, я решил соскочить. Он отправил видео в полицию, и вот я здесь с тобой и с этой проклятой саблей. Она попыталась улыбнуться, но получилась жалкая гримаса. «Почему ты сам не пошел в полицию и не рассказал, как было?» «Да потому что хоть на деле он и бандит, внешне вполне респектабельный бизнесмен. У него в нашем городе все схвачено», — пояснил Ломакин. «К тому же, если мы с женой и ребенком возвратимся туда, он выполнит свои угрозы и убьет мою семью». «Нет, деньги необходимы мне как воздух, поэтому и приходится тащить проклятую саблю. Покажи мне ее». — попросила женщина. — Смешно получится. Я умру, а трофей не увижу. Покажи, пожалуйста. Андрей послушно достал саблю из футляра и протянул Жанне. Взяв ее в горячую руку, она тут же уронила саблю на землю и, как завороженная, смотрела на дорогую блестящую вещь, отнявшую многие жизни. — Так вот ты какая! — прошелестела она. — Что ж, теперь можно и умирать. Женщина снова опустила голову на одеяло.